Глава 10. Мы идем по улице и в какой-то момент выходим с территории базы. Большие центральные ворота остаются за нашей спиной, и я начинаю немного нервничать, но Никита находит мою руку и успокаивающе ее сжимает. Я живу за территорией Северной долины. Здесь большой поселок, он довольно старый. Разрастался потихоньку, а уже потом кто-то решил, что снег — отличное вложение денег, — рассказывает он мне. Я слушаю его голос, и мне тепло и уютно рядом с оборотнем, словно я знаю его всю жизнь. Отец уехал и оставил мне дом, так что сейчас ты увидишь семейную пещеру Макаровых. Усмехается, а у меня что-то обрывается в сердце. Просто Ник с такой любовью говорит об этом месте, что мне даже становится чуточку завидно. У меня вот не осталось даже угла, который я могу назвать домом. Квартира Маринки не в счет. Здесь дома уже прячутся за высокими заборами, и с улицы их так просто не разглядишь. Ник, обращаюсь к оборотню и чуть запинаюсь, потому что нечаянно назвала его коротким именем. Но он не злится, только слишком довольно улыбается, будто я зашла в его охотничье угодье и смело иду к капкану, чтобы попасться. «Слушаю», — тянет, поглаживая мои пальцы сквозь пух перчатки. Сам он надевать что-либо на руки отказался, заверив, что оборотни не мерзнут. Врет или нет, узнаю потом. Спрошу у кого-нибудь. «А у вас все иначе, да?» Вижу, что мой вопрос непонятен, и поясняю. «У нас в городе, я знаю, оборотни живут кланами. А у вас?» «У нас есть и кланы, и стаи». Он пожимает плечами. «Наверное, в этом мы от остальных не отличаемся. Раньше, да, кланы жили тесно, нужно было защищать женщин и щенков. Но прогресс не стоит на месте. Замерзнуть или умереть от голода маловероятно. Да и наши особенности, так уж повелось, все же вынуждают семьи жить отдельно. В клане труднее встретить пару». Поясняет, но я переспрашиваю. «Пару?» «Да, пару. Единственную женщину, которую будет любить волк. Ту, что станет смыслом жизни». «А почему в клане трудно ее встретить?» «Потому что она может оказаться уже замужем». Отводит взгляд Никита, и мне начинает казаться, что я влезла в какую-то неприятную историю. Неприятную для себя. «Или любить другого, а может вообще не встретить. Отчаяться, жениться, даже завести детей, а потом выяснить, что она хочет уйти к другому, потому что он ее истинная пара, а не ты». «Как у вас все сложно». «Это еще не сложно». Никита подводит меня к воротам, отпирает кодовый замок и запускает во двор. «Многие отцы не выпускают волчиц, чтобы они не встретили свою пару. Выдают их замуж за нужных оборотней, приумножают богатство». «Это же средневековье». «Почти так», — горько тянет Никита. «Но так поступают не только с девушками». «И парней запирают». Останавливаюсь. «Нет, их просто заставляют отказаться от пары. На севере многим трудно принять тот факт, что парой волка может стать женщина из людей, без капли оборотнической крови. Чистоту трудно сохранить, но луна дает шанс каждому, да и дети обычно рождаются сильными, особенно если родители любят друг друга». Я слушаю его, открыв рот, и не замечаю, как он оказывается неприлично близко, подхватывает меня на руки и заносит в дом. «Ник, отпусти!» Смеюсь, но не возмущаюсь, мне даже приятна его забота. Кому я вру? В меня словно подкинули угля, я разгораюсь, как костер на ветру, и каждое его прикосновение рассыпает в моем теле все больше искр. «Зачем?» Опускаю голову ему на грудь. «Соблюдаю традицию. Переношу гостю через порог», — серьезно заявляет мне он, и я фыркаю. «Традиционно через порог переносит не гостью, а жену». Ловлю его на несоответствие и срываюсь в пропасть стыда. «Ну почему я не могла промолчать?» «Буду знать», — тихо произносит Ник и доносит меня до дивана, осторожно опускает на него. Я слышу, как рядом бухается пакет с моими вещами, из ослабевших пальцев выскакивает крошка, сумка, но нам все равно. Никита зависает надо мной, рассматривает мое лицо, наклоняется все ниже. Я не выдерживаю этого напряжения, облизываю губы, ловлю его дыхание, приоткрываю рот, чтобы сказать хоть что-то, но, кажется, даю этим сигнал к действию. Безумно нежный, такой ласковый поцелуй, что срывает все тормоза. Никита изучает меня, медленно, уверенно вырисовывая языком узоры спокойной страсти. Мне казалось, что он должен быть неукротимым ураганом, но нет. Никита — незыблемая твердь. Его не сдвинуть с намеченного плана, не разбить нахрапом. Все, что можно сделать, — это лишь подчиниться, расслабиться и получать удовольствие. Взвизгивает молния на куртке, Никита тянет меня вверх, сбрасывает с моих плеч лишнюю одежду, помогает расстегнуть замысловатый замок на штанах, стягивает их с моих ног, оставляет меня буквально на мгновение, чтобы раздеться самому. Я не медлю, избавляюсь от всего, что может нам помешать, а вот потом замираю. Мне казалось, что тело Марка — совершенство. Что ж, Никита может с ним поспорить. Да что там, поставь их рядом, и они разделят первое место, обогнав всех конкурентов на 1000 очков вперед. Я жадно исследую взглядом его тело, спотыкаюсь о небольшой шрам на животе, прикусываю губу, когда вижу пирсинг в левом соске. Поднимаюсь к глазам мужчины и вижу улыбку, которая к черту срывает все предохранители. Я хочу его, и это ненормально, но так правильно. Сейчас, в эту минуту, сгораю от нетерпения, жажду заполучить себе этот образец идеального творения Луны. «Ты ведь знаешь, что я до безумия тебя хочу?» Спрашивает он у меня, и я опускаю взгляд. «Я вижу». Его член стоит колом, рвется в бой, и я протягиваю руку, касаясь бархатистой кожи. Не могу сдержаться, стон вырывается из горла, и Никита перехватывает инициативу, целует меня чуть яростнее, но я чувствую безграничную нежность. Я словно вершина искусства, идеальная работа, которую можно касаться лишь так. Я чувствую себя такой и верю мужчине, ведь он же не может ошибаться. Наши тела горят, соприкасаются, когда я опускаюсь на диван, а Никита нависает надо мной, упирается кулаками в мягкую поверхность, рассматривает меня и улыбается. «Ты идеальная, знаешь это?» «Теперь знаю». Голос подводит. Он снова целует меня, исследует губами чувствительные точки, находит одну за ухом, перемещается на шею. Я выгибаюсь ему навстречу, кажется, царапаю спину и прошу о чем-то большем. Чувствую, как его член упирается в ставшие совершенно мокрыми складочки, давит на вход, но дразнит, будто не собирается дарить мне мою долю блаженства. «Ник!» — вскрикиваю, когда он кусает за сосок. «Скажи!» — требует, но я не соображаю. Подаюсь к нему, хнычу, хочу больше. «Я все скажу». Грудь становится очень чувствительной. «Тогда я жду. Скажи». Мысли заволокло розовой ватой. Не могу думать ни о чем. Я хочу этого оборотня. Хочу, чтобы он вошел в меня и сделал уже так, как нужно. Вознес меня в небеса. «Хочу тебя. Пожалуйста». Наверное, этого он от меня и ждал. Потому что нетерпеливый член, такой большой и нужный, мне сейчас начинает проникать в меня. Медленно, осторожно, но это пытка. Я знаю, он испытывает мое терпение, проверяет границы дозволенного. Я пытаюсь сделать резкое движение, насадиться сама, но Ник не позволяет, держит крепко. «Не торопись, у нас впереди целый день», — шепчет мне. «Пожалуйста». Я уже готова его молить. Пожары, разгоревшиеся внутри меня, требуют немедленно погасить. Сейчас, сию же секунду, иначе я взорвусь и сойду с ума. Я стала зависима от секса, от оборотней, и мне все мало. Я хочу этого мужчину, хочу ощутить наполненность, стать с ним единым целым. И когда это происходит, ловлю разноцветный фейерверк. Взрываюсь яркой вспышкой, оказываюсь погребена под теплой лавиной. Никита двигается медленно, не торопится догнать мой первый оргазм, и этим лишь приближает второй. Я кричу, пытаюсь то ли вырваться, то ли стать к нему еще ближе. Не знаю, тело перестает мне повиноваться. И практически не замечаю легкую вспышку боли у основания шеи. Она появляется и исчезает как дополнение к чистому блаженству. В этот раз мы с Ником кончаем вместе. Я чувствую, как содрогается его тело, как я наполняюсь спермой, такой обжигающе горячей, что отголоски оргазма воспринимают ее за еще один приятный бонус. Мне все нравится, и я мысленно машу рукой на очередную брешь в защите. Второй мужчина, с которым я не предохраняюсь. Что ж, если их Луна действительно способна на чудеса, и я после этого забеременею, то скажу ей большое спасибо. И значит, дело не во мне и неправильном лечении, а в тупости и упрямстве Ярика. Выкидываю из головы все посторонние мысли. Думать о бывшем муже в такой момент просто кощунство. Обнимаю Никиту, целую его в плечо, и он поднимает голову, находит мои губы, дарит долгий поцелуй, в котором романтичная натура могла бы разглядеть много чего интересного. «Я тяжелый», — вдруг произносит он, и мы резко меняем позу. Голова немного кружится, но я прихожу в себя и смеюсь. Второй комплект красивого белья остался жив только благодаря тому, что я его вовремя сняла. Прижимаюсь к Никите голой грудью, запускаю пальцы в его волосы, целую в бровь, поворачиваю голову и ойкаю. Поднимаю руку, касаясь места на шее, которое почему-то болит. «Не стоит пока трогать», — отводит Ник в сторону мою руку, подносит к губам и целует. «Лучше я». Не успеваю сообразить, как он проводит языком по шее. Чуточку щекотно, но так приятно, что я сама начинаю ёрзать на нём, ягодицами ощущая, что скоро мне грозит второе блюдо нашего банкета. «Что это?» «Не сдержался, прости». В его голосе нет ни капельки раскаяния. «Поясни. Не знаю, что он там творит, но я уже возбудилась и намокла, а ведь он даже не трогает ничего слишком уж развратно. Просто поглаживает спину и облизывает. Укусил». «Ты меня укусил?» Смеюсь. «Какой плохой мальчик!» «Я хороший». «Хорошие мальчики так больно не кусаются», — журю его. «Я старался, чтобы было не слишком больно», — шепчет мне Ник. «Надо было вообще не кусать». Мысли снова уплывают куда-то в сторону. Его ласки становятся все откровеннее. Распаляюсь, готова к активному продолжению. Сама начинаю тереться о Никиту, постановать и просить большего. «Укусил». Ладно, у оборотней могут быть свои заморочки. Потом с этим разберусь. Глава 11. «Ты обещал, что научишь меня кататься на лыжах», — говорю тихо, вырисовывая на мужской груди кружочки. Мы лежим на полу у горящего камина, на большой белой шкуре какого-то неведомого зверя. Может, она не настоящая, спрашивать лень, поэтому я наслаждаюсь моментом. Когда мы переместились сюда, Никита улыбался. Во время первого перерыва он с таким восторгом показывал мне дом, словно в него вселился профессиональный риэлтор. Хотя свою роль могла сыграть и моя обнаженная натура, которую удалось зацепить лишь небольшой пледик, едва прикрывший плечи. А дом шикарный, мне нравится. Или уже сейчас перед камином, греясь в мужских объятиях, я думаю о будущем. Не хочу, но мысли сами лезут в голову, поэтому и перевожу разговор на что-то нейтральное. «Если хочешь, можем отправиться прямо сейчас». Никита целует кончик моего носа. «Хочу». Потягиваюсь и морщусь. «И не хочу». «Прости, я тебя укатал». Его рука ложится мне на живот и ползет ниже с недвусмысленными намерениями. «Укатал». Выгибаюсь, позволяю почти дойти до запретного, и поднимаюсь, сбрасывая шаловливые ручонки. «Даш». Никита наблюдает, как я встаю, рассматривает меня. Щурится, как нажравшийся кот. «Ты такая красивая». «Ты тоже ничего». Пытаюсь вспомнить, где мы раздевались, вздыхаю и иду искать вещи. «Оставайся у меня». «А?» «Я позвоню в отель, твои вещи привезут из номера». «Оставайся у меня». Оборачиваюсь. В комнате светло, на улице еще далеко до вечера. Так что рассмотреть Никиту легко. Он смотрит внимательно, ждет мой ответ, и я с ужасом понимаю, что колеблюсь. Рассматриваю вариант на самом деле временно переехать к нему. «Нет, Ник, это очень плохая идея», — сообщаю ему. «Почему?» Он тоже поднимается. «Чёрт, красивый, обнаженный, весь такой идеальный, смотрит на меня, показывает свое тело и лишает разума. Вот как думать рационально, когда перед тобой такой идеальный образец мужчины? Мы знакомы второй день. Может, я мошенница и преступница? Впустишь в дом, я вынесу все ценное». «И пусть». Он делает шаг ко мне, завораживает своим взглядом. «Здесь нет ничего такого, чтобы я ценил больше тебя. Все самое дорогое я тебе уже отдал». «Честь!» — хмыкаю, оказываюсь в его объятиях. «Сердце». «Что за глупости?» Разговор начинает напрягать. Я выворачиваюсь из объятий и все же иду искать свои вещи. Одеваюсь торопливо, путаясь в штанинах и рукавах, боюсь промедления, не оглядываюсь, потому что где-то позади Никита ждет и наблюдает. Говорить о его чувствах и отданном сердце глупо. Мы реально знакомы всего 2 неполных дня. За это время не узнать друг друга, не понять даже толком, нравимся ли мы друг другу. Ну, конечно, кого я обманываю? Я успела, если не влюбиться, то уж проникнуться к нему странной симпатией. И это именно она сейчас выводит меня из себя, толкает на глупые поступки, например, сказать «да», согласиться с любым его предложением и остаться в его доме до конца отпуска. Но кому я этим сделаю лучше? Себе? Вот уж точно нет. Чёрт, вчера был Марк, сегодня Ник. Нужно было изначально искать кого-то третьего, потому что эти двое запали в душу слишком сильно. Прости, я поторопился. Никита подходит и обнимает меня со спины, но я готов подождать. Никита... Не стоит ничего говорить, я все понимаю. Тороплюсь. Хмыкает и целует макушку, разворачивает к себе лицом. Я не хочу, чтобы ты тревожилась по пустякам. Не буду тебя торопить и навязываться. Он наклоняется и целует меня в шею, щекочет немного, и я успокаиваюсь. Это просто прилив нежности после хорошего секса. Да, именно так. Мне не о чем волноваться. Мы одеваемся, поглядываем друг на друга. И пусть я начала раньше, но Никита успевает быстрее и начинает мне помогать. При этом мне кажется, что от его помощи я становлюсь все обнаженнее, и в какой-то момент мы вновь оказываемся на диване, целуемся, как сумасшедшие, и мне уже трудно побороть себя. Уходить не хочется, силы воли не хватает, но я все-таки отстраняюсь, шутливо бью Ника по плечу. «Ты точно меня заездишь!» «А ты против?» «Нет, но...» Ищу слова, качаю головой. «Мне нужно проведать подругу». Нахожу вескую причину для побега. Понимаю, что это глупо до безумия, хочу остаться с ним. Но что-то тянет прочь, подталкивает, и я не могу этому сопротивляться. «Хорошо». Никита вдруг хмурится. «Мы же видели ее. Уверена, что она в отеле, а не с ним?» «Ты его знаешь?» «Даш, давай о нем потом поговорим». «Он опасен?» «Тревожусь». «Все оборотни опасные». «Но, думаю, для твоей подруги опасности нет». Мы покидаем такой уютный и теплый дом, идем к отелю, наслаждаясь слабым морозом и льющейся откуда-то веселой музыкой. «Даш, скажи...» У самого отеля Никита тормозит меня, приобнимает и заглядывает в глаза. «Ты бы хотела остаться здесь?» «Остаться?» Улыбаюсь, качаю головой. «Зачем? Сейчас у меня отпуск, он закончится, и мне придется уехать. С этим ничего не поделаешь». «А если бы тебе предложили работу здесь?» «Здесь?» — пожимая плечами. «Не знаю, вряд ли. Я бы не смогла». Не заканчиваю предложение, замолкаю, чтобы не говорить правду и не лгать. Оба варианта больно бьют в самое сердце. Я не дурочка, понимаю, что хочет сказать Ник, но наш роман все равно не продлится долго. Он оборотень. Никита загорелся мною, захотел, сорвал доступный плод, который понравился ему необычным вкусом. А я человек. Рано или поздно я захочу большего, и он не сможет мне этого дать. Я потеряю свое сердце и не уверена, что смогу такое пережить. Смотреть, как любимый мужчина целует другую? А ведь есть еще Марк, которому я испытываю нечто похожее. «Даш, ты должна знать, что...» «Ник...» «Отпусти ее. Я вздрагиваю всем телом и отшатываюсь от Никиты. Точнее, пытаюсь это сделать. Лицо заливает краска, стыд заполняет полностью, не оставляет ни одной клеточки без внимания. Убивает. Чёрт, они же совладельцы этого курорта, а я встаю между ними. «Марк». Никита прижимает меня сильнее, усмехается. «И почему это я должен отпустить свою девушку?» «Ох, что он несёт». «Девушку?» Марк спускается к нам. Подходит совсем близко и вдруг звереет, втягивая воздух, показывает клыки, пугает меня до дрожи изменениями. «Ты поставил ей метку?» «О чем он?» «Она моя». Никита медленно отпускает меня, задвигает себе за спину. Но Марк делает шаг, и я вновь оказываюсь в поле его зрения. «Она моя пара». Я мало что понимаю. Отступаю, чтобы не оказаться втянутой в драку, но Никита неожиданно перехватывает меня, отрезая пути к отступлению. «Может, я пойду?» Шепчу, сглатываю. «Мне страшно. Они смотрят на меня так, что становится страшно. Мужчины, которые решили, что я принадлежу им, хотя это не так. Одна ночь ничего не решает. Не решает!» «Ты отметил мою пару». Марк пытается улыбнуться мне, но видит, что Ник удерживает меня и снова звереет. «Отпусти Дашу». «Нет, она моя пара. Отмеченная пара. Даш, не волнуйся». «Не разговаривай с моей женой». Это произносит Никита, и я совершенно теряюсь. Рвусь из его объятий, отступаю в сторону, качаю головой. «Господи, вы хоть сами слышите, что несете? Какая жена, какая пара? Да я просто переспала с вами, просто расслабилась, а вы... Что происходит?» Меня потряхивает, я хочу бежать отсюда. Не понимаю, что им нужно от меня. «Даш, я тебе сейчас все объясню». Улыбается мне Никита, но я уже не верю его улыбке. «Нет, нет, нет! Объясняйте это друг другу, а я... Я уезжаю! Чёрт! Отпуск закончен!» Глава 12. Нужно вернуться в номер и собрать вещи, но я вижу, что не смогу пройти мимо них. Разворачиваюсь и направляюсь к ближайшему кафе. Прижимаю к боку сумку, ищу телефон, нахожу и нервно оглядываюсь. Оборотни не смотрят мне вслед, они спорят. Кажется, назревает драка, но я не собираюсь вмешиваться. Мне жутко. Возбуждение схлынуло, в голове перекати поле. Я пытаюсь понять, что сделала не так, во что такое вляпалась, но мыслей нет. Верить их словам глупо. Мужчины редко говорят честно, виляют, выбирают подходящие аргументы, те, что сыграют им на руку, и неважно, правда это или нет. Нахожу телефон, торопливо набираю номер Маришки. Втягиваю ледяной воздух и обжигаю горло. Хоть бы не заболеть, мне это сейчас точно не нужно. Слушаю гудки, молю ее ответить и не могу сдержать вздох облегчения, когда ловлю тихое. «Алло? Марин, ты где?» «Даш, я... Мне сейчас не до отпуска, прости». «Ты в порядке?» Поднимаюсь на высокое крыльцо, но не успеваю открыть дверь. По улице проносится дикий вой, кто-то вскрикивает, и я оборачиваюсь. «Твою мать!» «Я в норме», — отвечает подруга, но я ее практически не слушаю. Они сцепились. Я вижу ком из шерсти и снега, который катается по дороге. Люди расступаются, отскакивают с их пути, боятся, что бешеные волки нечаянно заденут и покалечат. Даже отсюда я вижу, что снег меняет цвет, окрашивается алым, но... Я тоже боюсь, даже больше. Я понятия не имею, как следует поступить в этой ситуации, но точно уверена, что если брошусь их разнимать, то точно пострадаю. Я всего лишь человек, а там два огромных белых волка метелят друг друга со всей жестокостью, на которую способны. Виновата ли я? Нет, я ничего никому не обещала. Я просто позволила себе расслабиться. Да, с моей стороны это отвратительный поступок, но он не стоит того, чтобы драться из-за меня. Значит, они всего лишь тешат свое самолюбие и гордыню. И я здесь ни при чем. Они разберутся между собой и поймут, что сексуальное приключение с туристкой не стоит того, чтобы устраивать драки, и успокоятся. А я уеду. «Даш?» — кажется, Марина зовет меня не в первый раз. «А, да, я здесь!» Толкаю дверь и захожу в кафе, выбираю столик подальше и сажусь, отворачиваясь от окна. «Там оборотни драку устроили», — зависла. «Оборотни и драка?» — в голосе появляется заинтересованность. «Они же кичатся своей выдержкой и хладнокровием. Северяне!» — буквально выплевывает. «Лучше бы не об этом думали, а плевать. Интересно, из-за чего драка?» «Из-за меня?» — открываю меню одной рукой, но понимаю, что кусок в горло не пролезет. «Дашка, я оставила тебя на день, а ты уже стала причиной драки? Мощно!» Смеется с уважением, в ее голосе появляется жизнь. Что-то теплое, что перекрывает царившее до этого холодное безразличие. «Ага, вляпалась немного. А ты куда пропала?» «Я? Я тоже вляпалась». «Да так, что хоть сегодня уезжай». «Может, это и есть решение?» Смеюсь горько. Подходит официант, и я молча показываю ему на кофе. Выбираю капучино. Он кивает и уходит, а я чувствую, как в груди что-то сжимается, будто протестует против самого адекватного решения. Ноет ключица, и я нервно тру ее, думаю, что в номере стоит обработать. Кто этих оборотней знает? Может, на их клыках есть какая-то зараза? «Идеальное решение», — соглашается Маринка. «Меня тут все равно ничто не держит. Не получилось у меня развеяться». «У меня вышло, но, кажется, с не слишком хорошими последствиями». «Домой?» «Да». «Тогда встречаемся в номере. В аэропорту билеты купим. Не хочу тут ни минуты лишней провести». «Ага». Она отключается, а я еще сижу и жду свой заказ. Хочется развернуться, посмотреть, что там происходит. Дерутся ли они до сих пор или перестали. Но это выше моих сил. Я устала. Не хочу видеть и хочу одновременно. Не могу себя понять». «Ваш капучино». Передо мной опускается высокий бокал с белой пеной и сердечком из корицы. «Спасибо», — не поднимаю взгляд. Внутри поднимается злость. На себя, на Марка, на Никиту, на весь мир и на никого. Беру ложечку и с яростью размешиваю пену. Ломаю рисунок, словно это сердечко мое собственное. Я дура. Не нужно было поддаваться желаниям, потому что каждый раз, когда я так поступаю, потом очень больно. Снова и снова на одни и те же грабли, будто вселенная пытается научить и никак не бросит это неблагодарное дело. Зажмуриваюсь, кусаю губы и резко поднимаюсь. Достаю из кармана купюру, кажется, ее должно хватить. Одеваюсь и иду к выходу. Не могу здесь находиться, не могу дышать. Бежать, собрать вещи и бежать. На улице много людей, но драки уже нет, хотя ее обсуждают. «Прямо так и сцепились?» Удивляется какая-то женщина, кутается в белую шубу и хмурится. «Поляков и Макаров? Быть такого не может». «Ага». Вторую я не вижу, но злорадство в голосе слышится отчетливо. «Они же друг друга на дух не переносят. Видимо, наконец-то решили выяснить, кто сильнее». «Да ясно же, что Поляков. Макаров еще мальчишка». «Не скажи, рвали они друг друга не понарошку. Вон все кровищей залили». «Опять этот бизнес?» — вздыхает женщина. «Но раньше до такого не доходило». «На этот раз говорят, что дело в женщине». К злорадству примешивается презрение, и я сглатываю. Хочу уйти, но ноги примерзли, не могу и шага сделать. Слушаю, будто против воли, и не могу наслушаться. Дура. «Из-за женщины?» — не верит первая. «Глупости не говори». Я соглашаюсь с ней и понимаю, что больше не могу здесь находиться и слушать. Оглядываю улицу, но не вижу никого, кто бы мог помешать мне вернуться в гостиницу. Тороплюсь, скольжу по утоптанному снегу, но в этот раз не падаю, словно уже исчерпала свой лимит на падение. Это радует. Я дохожу до отеля быстро, иду по холлу, стараюсь ни на кого не смотреть, вызываю лифт. Боюсь, что рядом может оказаться Марк, выйти из-за угла Ник, малодушно борясь со своими страхами и желаниями, потому что, несмотря ни на что, хочу, чтобы меня кто-то остановил, не дал уехать. Я горю желанием покинуть Северную долину, но при этом желаю остаться здесь. Раздвоение личности, не иначе. «Марин!» Захожу в номер и кричу, но подруга не отвечает. Не пришла еще, так что мне остается только подождать ее немного, собрать пока свои вещи, чтобы потом как можно меньше задерживаться здесь. Замираю у окна. Сердце ноет, потому что это место лучшее из всех. Я так счастлива видеть весь этот снег, чувствовать холод, который должен остужать желание, гасить огонь, приводить нервы в чувство. Должен. А что я получаю в итоге? Снова разбитое сердце? Или я просто так и не успела склеить его, поэтому оно рассыпалось на осколки от легкого толчка? Может быть. Выгребаю из шкафа вещи, заталкиваю все в чемодан и... Не выдерживаю. Я сползаю на пол, прислоняю спиной к кровати, смотря в окно, за которым тот самый пейзаж, без которого я, кажется, уже не смогу жить. Обхватываю колени руками, притягиваю их к груди и реву. Плачу, выплескиваю все, что накопилось во мне. Не хочу ни рыдать в голос, ни кричать, ни обвинять кого-то. Я просто плачу, позволяю себе минутную слабость, чтобы потом стать сильной. Снова. Я снова позволяю себе то, что не должна, но не могу иначе. Вытирая влагу рукавом, всхлипываю. Да, некультурно, по-детски, но здесь все равно нет никого, кто бы мог обвинить меня в том, что я веду себя неправильно. Да и нигде нет. Этот мужчина ушел из моей жизни, я забыла его. На самом деле забыла. Развод, скандал, Ярик и его любовница — все это кажется далеким прошлым, неважным, ненужным. Я думаю лишь о том, что сегодня из-за меня поссорились двое мужчин. Они не были друзьями, но я все равно встала между ними, а это неправильно. У них бизнес, у них так много точек соприкосновения, а я все разрушила. Марк, прости меня за то, что воспользовалась тобой. Ник, не обижайся, что позволила нам забыться. Стук в дверь, и я сгоняю со щек последние капли. Не стоит, чтобы Маринка видела, в каком я состоянии. У нее тоже не все в порядке. Незачем еще и обо мне волноваться. Я подхожу к двери, зависаю на мгновение, когда стук повторяется. «Ты потеряла ключ?» Распахиваю дверь и не успеваю среагировать. Оборотни очень быстрые, очень, но я даже не подозреваю, что настолько. Меня сносит порывом ветра от двери, я слышу его свист, слышу стук, в два удара сердца оказываюсь у своей постели, растерянная и ошеломленная. Я не поднимаю взгляд, уставившись на мужские руки, на кровь, некрасивыми пятнами покрывающую белую рубашку, и никак не могу прийти в себя. «Даша!» — рык разъяренного зверя, и ступор проходит. Я нахожу в себе силы и сбрасываю мужские руки, отшатываюсь и поднимаю глаза. Я знаю, кто передо мной еще до того, как встречаюсь со взглядом с Марком. Твою мать, почему я чувствую этого мужчину, реагирую на него так? Кожа покрывается мурашками, сердце начинает стучать быстрее, будто в кровь выбросилось столько гормонов, сколько никогда не будет у нормального человека. Хотя, нормальная ли я? «Не подходи!» Выдыхаю, делаю еще один шаг назад, спотыкаюсь о кровать, больше отступать некуда, и мне становится страшно. Страшно, но черное предвкушение, порочное и какое-то ненормальное, поднимает голову. Я помню, как мы с ним были вместе, буквально ощущаю на себе его пальцы и губы, слышу хриплое дыхание. Чёртова память подкидывает горячие картинки, которые по-хорошему стоит забыть, запрятать куда подальше, повесить амбарный замок, поставить код, чтобы никто не вскрыл, и забыть. Но смогу ли я забыть его? То, как этот оборотень меня любил? Нет, точно нет. «Даша», — Марк говорит уже тише, поднимает руки, замечает, что весь в крови и морщится, качает головой, начинает быстро расстегивать пуговицы, сперва на манжетах и потом на груди. Мне уже некуда бежать, я прикипаю взглядом к постепенно обнажающейся коже, замечаю багровые полосы царапин, удивляюсь мимолетно, ведь столько крови. Не нужно. Голос хрипит, но отвернуться от мужчины сил нет. Прости, я тебя напугал. Он как-то торопливо отбрасывает рубашку, но почти сразу же хмурится, тянет носом и морщится. Даша, нам нужно поговорить. Нет, я мотаю головой. Нет, пожалуйста, давай все просто забудем. Произношу с дикой надеждой. Я понимаю, что поступила плохо, и вы с Никитой поссорились из-за меня. Но я не могу объяснить, что на меня нашло. У меня отпуск, понимаешь? Я просто расслабилась, я забылась. Я хотела забыться. Даша, мы не будем с тобой ничего забывать. Я хочу... Я тоже хочу, понимаешь? Меня несет. Наверное, все-таки нервы не выдерживают напряжения, в котором я была все последние дни. Что там пара ночей? Разве они имеют значение? Вот давай об этом и поговорим. Марк подходит очень близко, но меня уже трясет. Я не вижу его, не слышу, не могу собраться с мыслями о твоих желаниях, моих. Короткая пауза, которой практически не замечаю, о наших желаниях. «Желание? Это просто секс!» Вскрикиваю, ударяю его по груди и едва могу сдержать стон, потому что от прикосновения к его коже становится не по себе. «Я не хочу так! Я не хочу идти на поводу у жажды секса! Я не нимфоманка! Я нормальная! А ты... Вы испортили меня! Это неправильно!» «Даш, тише! Все правильно!» «Нет!» Обрываю его, толкаю, но проще сдвинуть с места гору, чем его. «Да. Я не хочу. Я просто уеду!» «Не стоит. У тебя отпуск. Время разобраться во всем есть». Он замолкает, замирает, напрягаются мышцы. И я невольно ловлю его взгляд, чтобы увидеть, куда он смотрит. На чемодан. «Я просто хочу отсюда уехать. Сегодня. Вот и все. «Прости, но так будет правильно». «Правильно?» В голосе Марка что-то такое, от чего становится жутко. Но держусь за свои эмоции, как за спасительный канат, и не хочу разбираться с тем, что чувствует он. Не сейчас. Наверное, это и становится моей ошибкой. Да, ты должен забыть, что у нас было. И я забуду, и Никита забудет, так будет правильно. А я просто уеду и никогда сюда не вернусь. Уедешь и не вернешься. Повторяет за мной Марк, его губы кривятся, я вижу клыки. Вот значит, как ты решила поступить. Просто сбежать. Я не сбегаю, я не хочу. Не хочешь меня? Марк хватает меня за плечи, почти грубо, больно, но я не пытаюсь вырваться, потому что понимаю, у меня попросту не хватит на это сил. Я человек, а он оборотень. Это заранее обречено на провал. Мое сопротивление только сильнее взбесит его. Но я ведь правда думала, что смогу успокоить его тем, что ни на что не претендую. Я всего лишь случайная любовница, так почему он так сильно реагирует? Даже не знаю, что именно я собираюсь ему сказать, но на Марка это производит впечатление. Он рычит, дергает меня на себя и больно впивается клыками в основание шеи. С другой стороны, от укуса Никиты. Я не кричу, не могу. Боль захлестывает с головой, огонь пробегает по нервам, по каждой клеточке, словно адское пламя костра, на котором должны сжечь ведьму. Это невыносимо. Это выворачивает наизнанку и превращает в один сплошной клубок боли, словно перемалывает тело, и я перестаю принадлежать себе. «Прости, но ты сама меня вынудила так сделать». Слышу или не слышу, это только мое воображение и темнота, которая накрывает, спасая от тихого ужаса.